Рису, от рассказов которого всегда кровь стынет в жилах. Предисловие. Однажды во время интервью мне был задан такой вопрос. Если бы вам пришлось высадиться на необитаемый остров, какие три вещи вы взяли бы с собой? И я довольно легкомысленно ответила: кошку, шляпу и кусок веревки. Отчасти потому, что мне понравилась эта веселая, беспечно-хвастливая фраза. И потом все эти вещи действительно обладают многочисленными потенциальными возможностями, как вместе, так и по отдельности, что и делает подобный выбор не просто суммой трех произвольных слагаемых. Ну, кошку я бы взяла для компании, шляпу, чтобы прикрыть голову от солнца, а кусок веревки можно использовать в самых различных целях, в том числе и для игры с кошкой. С ее помощью, например, легко удержать шляпу на голове даже при сильном ветре. Возможен также следующий сценарий. Из шляпы и веревки делается примитивная верша для ловли рыбы, предположительно, чтобы накормить кошку. Или иной, менее привлекательный вариант. Я делаю из веревки удавку для кошки, а кошачью тушку готовлю себе на обед, используя шляпу в качестве сотейника. Если честно, я даже представить себе не могу, что мне когда-либо захочется съесть кошку. Но кто его знает, как оно обернется, если я надолго застряну на необитаемом острове. В общем, по-моему, можно придумать еще сотню вариантов использования трех этих вещей. Рассказы в этом сборнике как бы немного сродни бредовой идее насчет необитаемого острова, кошки, шляпы и куска веревки. С первого взгляда может показаться, что они совершенно между собой не связаны. Но в итоге вы поймете, что множеством нитей они связаны не только друг с другом, но и с некоторыми моими романами. То действие происходит в местах, уже отчасти знакомых по иным описаниям, то встречаются уже знакомые персонажи. Хотя некоторые истории, разумеется, стоят особняком. Во всяком случае, на сегодняшний день это так, но это отнюдь не означает, что так будет всегда. Зачастую рассказы являются собой для меня нечто большее, чем простая сумма их непосредственных составляющих. Я воспринимаю их скорее как некие незавершенные географические карты миров, которые до конца еще мною не открыты и которые только и ждут, чтобы кто-то взял карандаш и провел между определенными точками те соединительные линии, которые сумел обнаружить. Как я признавалась в сборнике «Чай с птицами», сюжеты рассказов далеко не всегда даются мне легко. Порой их выносят на берег моего необитаемого острова. Мы говорили о нем чуть раньше. Точно плавник или случайный груз с утонувшего судна. Порой я привожу их домой из своих странствий, а порой они бренчат и грохочут у меня в голове месяцами, а то и годами, как монетки, случайно угодившие внутрь пылесоса, пока я не выпущу их на волю. Так или иначе, я надеюсь, что благодаря этим историям вы сможете чуть дальше заглянуть на территорию, пока мной до конца не исследованную, и, возможно, встретитесь там со старыми друзьями или обретете новых. Только не забудьте захватить с собой кошку и шляпу, а уж с помощью достаточно длинного куска веревки вы всегда сумеете отыскать дорогу домой.